Стрекоза и лишенок. Жил-был на свете маленький лишенок. Такой маленький, что имени у него еще не было. И однажды он увидел в небе стрекозу. Ну и стрекоза. Всем стрекозам стрекоза, думал лишенок маленький, без имени. Таких стрекоз я еще не видывал. Опускается стрекоза, летит все ниже, все ближе. Нет, решает лишенок маленькой, без имени. Это не стрекоза, совсем не стрекоза, это птица. Ну и птица, всем птицам птица. Таких птиц я еще не видывал. Опускается птица. Летит все ниже, все ближе. Лишенок от нее вовсю прыть со всех ног, прячется за кустики, за кочки, а тень от огромной птицы несется за ним по лугу. Остановилась тень. Остановилась. Птица не птица, стрекоза не стрекоза. Остановился бедный лишенок, маленький, без имени. Выглядывает из-за кочки, из-за брусничных листочков маленькая головка, вроде брусничной ягодки. А птица не птица, стрекоза не стрекоза, ничего не делает. Висит себе в воздухе, машет крыльями. И такой ветер поднялся, не подойти. «Эй, ты, стрекоза!» — кричит лишенок на стрекозином языке. Стрекоза не откликается. «Эй, ты, птица!» — кричит лишенок по птичьи. Не отвечает птица. «Эй, ты! Ты кто?» — кричит лишенок по-своему, по-лишачьи. И любопытно ему, кто же это прилетел без спроса на его поляну? Наверное, тоже нет имени, как у лишенка. Он подумал, подумал и решил... Пока про себя и для себя называть ни стрекозу, ни птицу леталкой. Тут открылся у леталки живот. Высунулся длинный до земли хвост. И стали по этому хвосту спускаться ни звери, ни птицы, ни маленькие леталки, а люди. Лишенок их сразу знал, потому что повидал людей на своем коротком веку. Люди спустились на землю и до самого вечера собирали среди кочек всякие травки, ловили и отпускали птиц. И каждой птице надевали на ногу кольцо. Наверное, чтобы птица не обиделась за то, что ее поймали. Лишенку понравились эти блестящие кольца. Но что поделаешь, он не был птицей, и хотя несколько раз нарочно попадался людям на глаза, люди не обращали на него никакого внимания, будто он сучок какой или трухлявая ветка. Видно, ему не полагалось кольца. Лишенок, правда, совсем немножечко понимал по-человечески. А люди говорили, да чего тут красиво на лишенкиной поляне. Они, конечно, не знали, что хозяин этой поляны маленький леший, которому всего 3 века, и что уже целый век он хозяин этой поляны и следит за ней. А дом у него в лисьей норе. Лиса отдала ему свой дом, а себе новый вырыла. А когда маленький леший подрастет, это к веков через 10 медведь для него хорошую берлогу приготовит. Звери и птицы все-все уважали маленького лешего. Лишенок все ходил следом за людьми и чуть не попал под сапог одному с большой черной бородой, который веков 25, наверное. Впрочем, у людей, кажется, считают годами, а не веками. И бородач, заметь он лишенка, решил бы, наверное, что ему... Не 3 века, а 3 года. Лишенок спрятался в самый колючий куст. Он не очень понимал, о чем говорили люди, но часто слышал слово «заповедник». Он не знал, что это такое. Когда леталка улетела, лишенок сбегал в дальний синий лес, где жил мудрый старый леший. Тот тоже не знал. И русалки не знали. Водяной слыхом не слыхал. Полевики послали лишенка к овинникам, а винники к домовым. Никто не знал, что такое заповедник. Но все думали, что слово это хорошее, и никакой беды от него не будет. Сам лишенок тоже так считал. Если б те люди с леталки задумали что-нибудь плохое, зачем бы они стали птицам кольца на ноги надевать? Они бы этих птиц ощипали и жарили, чтобы больше не попадались. А в одной старой избе домовенок из-под печки вылез, послушал и спросил лишенка, как его зовут. «Никак», — ответил маленький лишенок, еще без имени. «А может, люди про тебя говорили? Может, это тебя зовут заповедник?» «Ой, как я не догадался», — сказал лишенок. «Зови и ты меня заповедником. Пожалуйста».